Phenom FM представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Это город на севере Польши, на реке Висла. Все-таки Висла — волшебная река. Стоя на ее берегу ночью, кажется, что смотришь не в воду, а куда-то в космос. В текучем живом зеркале отражается вечная картина луна, звезды. Почти у самой реки громадная древняя стена крепости тевтонских рыцарей. За стеной черепичные крыши, барочные фасады, причудливо освещенные улицы, площади. Это Торунь, космический город. Много в Висле воды утекло с тех пор, когда в нее смотрелся мальчишка именем Николаус. Он родился тут, в Торуне, тут же и рос. Великий Николаус Коперник. Человек, сломавший в человеческих мозгах извечные, казалось бы, незыблемые представления о Земле, как о центре мироздания. Человек, посмевший помыслить, что на самом деле Земля движется вокруг Солнца, а не наоборот. Не знаю, как вы, но я помню свой детский ужас, когда я, 7-летним мальчишкой, узнал, что Земля — песчинка среди бесконечной пустоты. Много с тех пор воды утекло. И вот я стою на берегу тихой ночной Вислы, у стен города Торунь. Думаю о Копернике, о звездах, о Вселенной, а в душе волей-неволей всплывают волны того моего давнего космического ощущения. Интересно все-таки, а что ощутил Коперник, когда в его сознании Земля и небо вдруг поменялись местами? Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.